Глава 18. Брод-Даффи располагался на пересечении дороги и реки, делавшей в этом месте поворот. На протяжении нескольких сотен лет вода постепенно размывала внешний берег, и река неуклонно расширялась. Вместе с тем она тут обмелела настолько, что ее можно было без труда перейти пешком. Как водится испокон веков, путешественники предпочитали делать привал возле воды, чтобы не только перекусить и отдохнуть, но и полежать в тени деревьев, наслаждаясь красотой окружающей местности. Брод Даффи с его заливными лугами, обрамленными плакучими ивами, казался всем идеальным местом для привалов. Этим и воспользовались некоторые ремесленники и торговцы, расчистившие деревья на одном берегу и построившие ряд домишек, в которых путники могли приобрести все необходимое в пути. По крайней мере, дома стояли тут до недавнего времени. Но сейчас... Уилл спешился и осмотрел обгорелые развалины, от которых до сих пор поднимался дымок. Самое большое здание, по всей видимости, служило постоялым двором. За все время своего существования оно не раз перестраивалось и обрастало пристройками, но теперь от них осталось едва ли не половина. Все остальное превратилось в кучу углей и пепла. От соломенной крыши, разумеется, не осталось и следа. Глинобитные стены от жара потрескались, покосились и во многих местах обрушились, но часть массивных деревянных балок каркаса сохранилась. Теперь эти обуглившиеся балки опасно нависали над остатками кроватей, стволов, стульев и других предметов мебели. В одном из помещений Уилл заметил полуобгоревшие остатки бочек и решил, что здесь, должно быть, располагался питейный зал, где усталые путники могли пропустить кружку-другую холодного эля. По какой-то ведомой только ему одному прихоти огонь пощадил несколько полок за упавшей барной стойкой, на которых стояли почти нетронутые огнем темные бутылки. Уилл осторожно проложил себе путь между обломков и взял одну из бутылок. Откупорив ее, он принюхался к пробке и поморщился от резкого запаха крепкого бренди. Воткнув пробку обратно, Уилл собрался было поставить бутылку на место, но передумал. Она могла пригодиться позднее, и он опустил ее во внутренний карман куртки. Потом Уилл прошел между почерневших обломков на открытое место и обогнул большое здание по кругу, рассматривая по пути три другие разрушенные постройки. Одна из них, по всей видимости, была конюшней, в которой не осталось совсем ничего ценного. Она сгорела дотла, и пламя не погасил даже прошедший после нападения разбойников ливень, благодаря которому сохранилась часть главного здания. «Наверное, конюшня была забита соломой под самую крышу», — подумал Уилл. «Солома — отличное топливо, погасить которое не под силом никакому огню». За конюшней располагались еще два здания поменьше. Перед одним стояла каменная печь, вокруг которой валялись различные кузнечные инструменты — молоты, кувалды и щипцы. Похоже, здесь раньше была мастерская. Наверное, как подумал Уилл, торговля шла неплохо. Путешественникам всегда нужно починить повозки или подковать лошадей. Другое здание, по всей видимости, было жилым домом. Скорее всего, в нем и обитал кузнец со своим семейством. Но теперь тут царили разруха и запустение, и никаких признаков жизни. «Зато есть признаки смерти», — невольно подумал Уилл, когда учуял знакомый тошнотворный запах разлагающихся тел. Пройдя чуть дальше за кузницу, он увидел на небольшом лугу несколько трупов, в основном овец, но среди них была и охранявшая их мохнатая собака. Выжившие, наверное, закопали трупы четырех погибших людей, но у них не было времени на то, чтобы разбираться еще и с животными. «Не могу их упрекнуть за это», — тихо пробормотал Уилл, возвращаясь к главному зданию. По крайней мере, сильный запах гари здесь перебивал тошнотворную вонь. Внимательно оглядев пространство перед домом в поисках каких-нибудь следов, Уилл увидел большое рыжее пятно на ведущем к реке травянистом пологом склоне. Кровь. Тут были и другие следы, немного стершиеся за прошедшие дни отпечатки копыт на влажной почве, гораздо более глубокие, чем могло оставить идущее не спеша животное. Очевидно, лошади скакали галопом, и одна из них промчалась мимо этого огромного пятна. Уилл обернулся в сторону дома, мысленно представляя картину случившегося. Разбойники пересекли реку и поскакали по пологому берегу в сторону сочного луга. Один из обитателей брода Даффи побежал им наперерез, чтобы остановить их или хотя бы задержать, пока другие обитатели местечка скроются. Его прикончили тут же на месте. Уилл осмотрел окружающую местность, быстро нашел скрытый в высокой траве серп и перевернул его носком башмака. На изогнутом лезвии же выступило несколько пятен ржавчины. Молодой рейнджер покачал головой. У защитника с его импровизированным орудием не оставалось ни единого шанса против хорошо подготовленных налетчиков. Наверное, отчаявшийся мужчина и сам не верил, что сможет противостоять разбойникам, размахивая всего лишь серпом с короткой ручкой. Уилл прошел по следам несколько метров. Одна лошадь отклонилась вправо, и ее следы привели к еще одному бурому пятну засохшей крови. Уилл опустился на колено, чтобы осмотреть его внимательнее, и увидел среди травы слабые отпечатки ног на грязи. Маленьких ног. Детских. Он закрыл глаза. Перед его мысленным взором ярко предстала чудовищная сцена. Ребенок, мальчик или девочка, кричащий от ужаса и пытающийся убежать от страшных людей на конях в рощицу. Один из разбойников свернул, чтобы догнать маленького беглеца, и напал на него сзади, без всякой жалости, хладнокровно. А ведь можно было дать скрыться хотя бы ребенку. Чем им мог помешать ребенок? Но разбойник прикончил малыша без раздумий, словно сломал мешавшую ему ветку. Уилл провел языком по пересохшим губам. У него не укладывалось в голове, как вообще можно совершить такое жестокое преступление во имя какой-то там религии. — Уж лучше тебе как следует молиться своему богу о защите, — прошептал молодой рейнджер и поднялся. Продолжать осмотр не было никакого смысла. Уилл уже представил себе общую картину случившегося и даже узнал кое-какие ужасные подробности. Пора выследить этих разбойников и найти их логово, где бы оно ни находилось. Уилл снова сел в седло и направил своего невысокого коня к реке. Налетчики прискакали с другого берега. Скорее всего, туда они и вернулись. Вода в самом глубоком месте доходила тягаю до живота, течение было медленное. Низкорослый конь без труда перешел реку вброд до противоположного песчаного берега. Спрыгнув с седла, Уилл принялся снова осматривать землю в поисках следов. Долго искать их ему не пришлось. Это был большой отряд, человек 20, возможно, даже 30, хотя далеко не все они были верхом. В последнее время здесь не проходила никакая другая столь же многочисленная группа, так что идти по следам этих разбойников не составляло никакого труда. К тому же они не пытались замести свои следы. А даже если бы и попытались, то любой опытный рейнджер все равно выследил бы их. Но, скорее всего, разбойникам просто не приходило в голову, что кто-нибудь будет их преследовать. «Что более вероятно, — подумал Уилл, — они же грабят и убивают по всей Хибернии вот уже несколько месяцев, не встречая достойного сопротивления». Вполне логично, что они уверовали в свою непобедимость. — Ладно, думайте так и дальше, — мрачно усмехнулся Уилл, поворачивая за следами на юго-запад. Услышав голос хозяина, Тигай с любопытством вывернул шею. Уилл похлопал его по загривку. — Ничего, не обращай внимания. Тигай потряс головой, словно говоря, — ну ладно, если захочешь поговорить, дай знать. Разбойничий отряд свернул на узкую тропу, и, следуя по ней, Уилл немного ослабил внимание. Он без труда читал знаки, словно открытую книгу, сломанные ветки, примятая трава, обрывки ткани и в одном месте лошадиный навоз. По таким следам он мог бы ехать и с закрытыми глазами. Через какое-то время Дорога вышла к развилке, и Уилл увидел, что отряд свернул налево, выбрав тропу поуже. Местность начала идти в гору, лес поредел. За деревьями вдали Уилл разглядел холмы со скалистым гребнем и понял, что должен скоро выйти к своей цели. Он сильно сомневался в том, что разбойники стали бы утруждать себя тем, чтобы подниматься по холмам. Если они не удосужились даже скрыть свои следы, то их нисколько не волновало, будет ли их кто-нибудь преследовать, а потому и в том, чтобы оторваться от возможной погони, они не видели ни малейшего смысла. Хотя любой здравомыслящий человек на их месте понял бы, что холмы с гранитными скалистыми выступами служат прекрасным убежищем. Уилл остановил тягая и принюхался. В легком ветерке ощущался какой-то странный аромат, словно не совсем принадлежащий этому месту. Молодой рейнджер повертел головой, пытаясь определить, что же это за запах, а потом понял — дым, точнее, пепел, влажный пепел от потухшего костра. Далее запах только усиливался. Метрах в 100, где тропа проходила мимо поляны, Уилл обнаружил его источник, как и нашел другие доказательства того, что разбойники устроили здесь лагерь и провели ночь. Уилл увидел 4 круга от костров и примятую траву, на которой спали люди, закутавшись в одеяло. Кучки навоза говорили о том, что здесь стояло не менее полудюжины лошадей. Уилл сел на пенек и постарался оценить обстановку. Тигай смотрел на него своими умными глазами. «Если разбойники ночевали здесь, то до их лагеря не так уж близко», — подумал молодой рейнджер. До холмов с каменистым гребнем отсюда оставалось добрых полдня пути, и с наступлением темноты отряд разбойников решил подыскать удобное место для ночевки поблизости. «По крайней мере...» «Мы знаем, что находимся на верном пути», — сказал Уилл Тигаю, и невысокая косматая лошадка склонила голову на бок. «Я в этом и не сомневался», — словно бы ответил верный Тигай. Уилл усмехнулся. Иногда он задумывался, насколько правильно его предположение о том, что сказал бы его конь, умея он говорить по-человечески. Как и задумывался о том, разговаривают ли другие рейнджеры со своими лошадьми, когда остаются с ними наедине. Уилл подозревал, что уж Холт точно разговаривает со своим конем, хотя никогда не заставал своего наставника за таким занятием. Встав, Уилл посмотрел на небо. Еще 3-4 часа будет светло. Если тропа и дальше такая легкая, то до лагеря бандитов вполне можно добраться уже этим вечером. Уилл поехал дальше. Тропа немного расширилась, и хотя она постепенно поднималась в гору, теперь она петляла не так резко, как раньше. Причин замедлять шаг не было. Вряд ли в ближайшие 2-3 часа он нагонит разбойников, у которых была фора по меньшей мере вдвое суток. Поэтому Уилл пустил тягая легкой рысцой, и тот уверенно преодолевал 1 километр за другим. Темные скалы с каждым часом становились все ближе. К вечеру солнце скрылось за ними, и всю окружающую местность накрыла тьма. Примерно в часе езды до предполагаемого лагеря бандитов Уилл остановил тягая, спешился и дал лошадке отдохнуть. Он налил немного воды в складное кожаное ведро и дал тягаю, а сам тем временем пожевал кусочек вяленой говядины. Представив себе, как Хоррес жалуется на подобную пищу, он усмехнулся. Вообще-то Уиллу нравился вкус вяленого мяса, но вот жевать его — другое дело. Похоже на то, как если бы ты отрывал зубами и пережевывал куски старого ботинка. Отдохнув, Уилл сел в седло и поскакал дальше, уже более осторожно. Вряд ли разбойники расставили часовых настолько далеко от своего лагеря, но осторожность никогда не помешает. Ткнув тягая в бок, молодой рейнджер подал сигнал, и конь постарался переступать очень тихо, выбирая место для каждого шага на влажной земле, как его учили. И опять же первые признаки опасности Уилл почуял носом. Это был дым от недавно разведенного костра, который ни с чем не спутать. Сейчас он ехал вдоль гребня холмов, и темные утесы нависали почти над ним. Казалось, до них можно дотронуться, лишь руку протяни. Не такие уж и высокие. Видал он в жизни скалы и гораздо повыше, но очень гладкие, словно скользкие. На такие просто так не залезешь, разве что кое-где проходит потайная тропа вверх. Запах дыма усилился, и Уиллу показалось, что он слышит далекие голоса. Остановив тягая, молодой рейнджер выскользнул из седла. — Стой здесь, — приказал он коню, а сам тихо двинулся к следующему повороту дороги. Утром, покинув лагерь, Уилл снова накинул на себя плащ рейнджера, и теперь в полутьме он почти полностью сливался с окружающим фоном. У поворота Уилл немного постоял в тени деревьев, рассматривая широкую расщелину у подножья скал. В ложбине за ней неровными рядами стояли палатки, среди которых сновали люди. Некоторые сидели у костров. Всего их было человек 150, и все вооружены. Уилл подумал, что обитатели Крайкенниса чересчур самоуверенно, раз надеются отпугнуть такую ораву с помощью десятка своих стражников. Напади они все разом, и от Крайкенниса не останется и следа. Уилл присел на землю, опираясь спиной о ствол дерева, и около часа до наступления ночи рассматривал лагерь. Посреди лагеря стояла большая палатка. Судя по тому, что в нее то и дело входили люди, она принадлежала главарю рейнджеров. Но еще важнее, что Уилл заметил расставленных полукругом часовых. Какой бы самоуверенностью ни отличались разбойники, но позабыть выставить охрану было бы верхом безрассудства. Один из часовых отошел за деревья. Со своей позиции на вершине холма Уилл мог разглядеть его без труда. Другие же часовые не видели своего товарища. Возможно, этот разбойник просто захотел найти какое-нибудь местечко поудобнее, или же ему надоел постоянный надзор со стороны своего командира. В любом случае, он допустил серьезную ошибку, и Уилл собирался ею воспользоваться.